Новый человек, обновленный, находит удовольствие в послушании, а ветхий хочет противиться и не покорствовать. И так, да будет, Господи, воля Твоя. Принимаю за выражение воли Твоей все, чего требуют от меня поставленные надо мною власти, все, что делают со мною другие, терпение, все, что со мною бывает, ибо ничто не бывает без Тебя. Ты сый во всем, через всех и все.